предметы», — протянул руку начальник. «Отдайте их мне, да чтоб вы все сдохли!» Взорвалась наконец Виктория. «Ни хрена вы не получите, фрицы поганые!» Майкл вовсе не был в этом так уверен. Мало того, что на стороне врага было численное преимущество, так и оружие у отряда было что надо. Но все же лучше умереть сейчас, чем попасть живым в лапы к Кляйну. Уж он-то найдет способ позабавиться. Майкл напрягся, готовясь к трансформации. И в этот момент Виктория со всей силы толкнула его в стену вагона. Превращение произошло на полпути. Стена, не выдержав вес туши падающего медведя, и, по-видимому, подпиленная девушкой, не зря она практиковалась на тюремной решетке, с грохотом разорвалась. И Майкл, сброшенный с поезда на полной скорости, тяжело покатился по насыпи. Последнее, что он видел, как к девушке, пытавшейся прыгнуть следом, подскочили два солдата и заломили ей руки за спину. Поезд умчался. Хьюго, подгоняемый страхом, бросился в обратную сторону. Он знал, что нацисты отправятся в погоню за ним сразу, как только затормозят поезд, и ничто их не остановит. Если верить словам их главаря, то под его черепной коробкой расположен датчик, сигнализирующий местонахождение Хьюго. Они его найдут, в этом можно не сомневаться. «Нет, нет, нет», — подумал Хьюго, — «не хочу, хоть бы этот проклятый датчик сломался». По его мозгу словно пробежала электрическая волна. Скат, надежно зашитый Викторией в теле Хьюго, вывел передатчик из строя. Где-то неподалеку нацистский диспетчер судорожно нажимал кнопки своего компьютера, безуспешно пытаясь поймать навсегда исчезнувший сигнал. Но Хьюго об этом не знал. Страх гнал его вперед, он даже не сразу заметил, что его лапа сломана. Он бежал без устали, день и ночь, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекусить, но никакой погони за ним так и не было. Хьюго остановился, и вот теперь он лежит здесь, нянча сломанную руку и проклиная нацистов. Одинокий, всеми покинутый, с насыпи свалилось несколько камешков. Хьюго оскалился. «Только покажись, проклятое отродье, я порву тебя на части, даже если это будет стоить мне жизни». Но когда наверху показалась маленькая стройная фигурка, Хьюго вздрогнул. «Виктория, где эти ублюдки?» — тупо спросил он, не сумев придумать ничего получше. «Мертвы, все 11. Поезд сошел с рельсов при попытке торможения. Так не бывает, я тоже так думала». Виктория усмехнулась и достала четвертую фигурку, чем-то похожую на ящерицу. «Но, как оказалось, бывает. Все же хорошо, что ты бегал по кругу, иначе бы я не смогла тебя догнать. Пойдем, я знаю место, где они нас не найдут, и даже датчики им не помогут». Он кивнул. «Пойдем». Линза, находящаяся перед ними, была желтоватого цвета. «Куда она ведет?» — спросил Майкл. «17 век. Мы сможем начать нашу жизнь заново, свободными, вдали от всех. Например, стать колонистами и принять участие в создании штатов. А если нам не понравится, найдем другую линзу и перенесемся в иное время». «Ну как, очень заманчиво», — признался Майкл, протягивая ей незабинтованную руку. «Ну что, вперед». И, взявшись за руки, они шагнули в навстречу прошлому. Немо. Владимир Калиненко. Неплохой рисунок, хотя больше похож на монтаж, да и текста рассказа, и даже названия в открытом доступе нет. Впрочем, он вряд ли интересен, судя по низким оценкам. СМ. Итоги тура. Маэстец. Ксения Власова. Счастливые деньки в Аризоне. 2 июля 1999 года. Штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет, никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые, но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть, разве нет, нет, нет, нет, не-не-нет. Хьюго встал. Замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор. Как ни смешно, подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Хьюго вздрогнул и поднял голову. «Нет, показалось». Он опять помотал головой. «Себе-то можешь признаться, Хьюго, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки вивисектора не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Хьюго в последний раз говорил с ним по телефону, я убью тебя, Кляйн. Обещаю, я сделаю это». Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на которые он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало. И проект 213 никогда не существовал. И он, Хьюго, не существовал, и никогда не убивал тех охранников. И, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Хьюго вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория. Как странно смотрелись крупные слезы, скатывающиеся по грязно-белой свалявшейся шерсти. Глупо вот так стоять и плакать. В память о Виктории он обязан выжить, выжить и отомстить всем, кто так с ними поступил. Первый шаг дался с трудом. Преодолевая боль и неимоверную слабость во всем теле, медведь брел, тяжело переступая на трех лапах. Несмотря на свои размеры и хромоту, двигался зверь бесшумно, не забывая запутывать след, проходя время от времени по каменистым осыпям, пересекая вброд небольшие речушки, которыми изобиловали эти места. Путь ему предстоял долгий, через леса и болота к верхнему озеру, где, возможно, ему смогут помочь. Хьюго раньше никогда не бывал в этих местах и только приблизительно представлял маршрут. Поэтому он предпочел положиться на звериное чутье, в последнее время оно не раз спасало ему жизнь. В памяти возникло юное смеющееся лицо Виктории. Сколько ей тогда было? Кажется, 19. Как мы все тогда были молоды и безрассудны. Замелькали лица друзей, веселый Бат Грин, невозмутимый Кемточи. Они были слишком разные, учились на разных факультетах, но их объединяло одно, они обладали предметами. Общая тайна и принадлежность к избранным надежно скрепляли их маленькую компанию. Бат владел стрекозой, она досталась ему при весьма загадочных обстоятельствах, о которых он очень не любил говорить. Иногда Бат, дурачись, перемещал по воздуху бутылки с пивом во время их совместных пьянок. «Я мог бы стать идеальным грабителем», — хвастался он, — «но не стал». Старина Бат погиб в автокатастрофе спустя 2 года после окончания университета. Самым странным предметом обладал Кемточи. Он происходил из древнего рода индийских шаманов племени Потаватами. Гордый и независимый, с вызывающими разноцветными глазами, он не пользовался популярностью у сокурсников. Фигурка змеи с небольшими крыльями, которую индеец называл химерой, досталась ему как старшему сыну в день его совершеннолетия. Предмет помогал хозяину принимать облик зверей. Фигурка была очень своенравной, и далеко не каждому шаману удавалось с ней справиться. Требовалась долгая тренировка и сила воли, чтобы обуздать предмет. Кем получил фигурку от своего отца, старого Кэнги, 2 года назад и еще не умел правильно ей пользоваться, но это не мешало ему смотреть на своих товарищей свысока. «У меня, Хьюго Карда, была фигурка панды. Мой отец когда-то выиграл ее в карты, а потом подарил мне. В чем заключалась ее сила, я точно не знал, но постоянно носил ее на шее. При этом приходилось носить цветные линзы, чтобы скрыть разноцветные глаза. У Виктории была фигурка рыси. Она наделяла ее сверхъестественным даром понимать скрытую сущность человека. Она всегда знала, чего ждать от людей, угадывая тайные мотивы чужих поступков. Но даже это не спасло ее. Когда мы начинаем слишком сильно надеяться на фигурки, они предают нас. Возвращаться в реальность с каждым разом становилось все трудней. Инстинкты медведя работали отменно, и мне не было нужды вмешиваться. Но даже огромное тело белого медведя не могло противостоять воздействию 2 предметов одновременно. Боль в сломанной лапе нарастала, голод вовсю давал о себе знать, и мучила жажда. Я подошел к ручью и начал с жадностью пить ледяную воду, что на какое-то время чуть приглушило боль в лапе. Снова нахлынули воспоминания, 4 друзей в черных мантиях, сжимаем в руках заветные дипломы. Бат будет журналистом. Кемточи, биолог, хочет вернуться в свои родные места и работать в национальном парке смотрителем. Виктория, как и я, получила диплом генетика. А я был безумно влюблен в Викторию и не представлял жизни без нее. В тот же вечер на выпускном балу я сделал ей предложение, которое она с радостью приняла. Медового месяца у нас не было. Викторию приняли в секретную лабораторию, занимающуюся генетическими исследованиями. Первое время она безумолку щебетала о фантастическом оборудовании и условиях работы, но вскоре совсем перестала что-либо рассказывать, ссылаясь на секретность. Через год Бат позвонил нам всем и сказал, что нужно отпраздновать первую годовщину окончания университета. Мы собрались в уединенном пивном ресторанчике. Бат выглядел возбужденным, а после второй кружки пива, взяв со всех обещание сохранить этот разговор в тайне, рассказал, что в ФБР существует отдел с огромными полномочиями. Они охотятся за фигурками и идут на все, чтобы их получить. Мы тогда посмеялись над ним. Кемточи рассказал, что вопреки своим намерениям поступил на работу в НАСА, где он занимается проблемой адаптации человека к неземным условиям обитания. «Вы там сверхчеловека что ли делаете?» – пошутил я. Кем смутился и выдавил. Почти и перевел разговор на другую тему. Реальность снова жестоко выдернула меня из воспоминания о прошлом. Я стоял на краю лесной прогалины и с наслаждением вдыхал запах свежей крови. Его ни с чем нельзя было спутать, он заставлял ноздри хищника трепетать, а обострившееся чувство голода туманило рассудок. Но к этому чарующему аромату примешивался и запах опасности. Он исходил от двух волков, которые, стоя над тушей задранного ими оленя, глухо рычали. Белый медведь был в несколько раз больше и сильнее, но он был ранен, измучен и не ел уже несколько суток. Впереди была еда, а значит и жизнь. Очень медленно медведь пошел вперед, готовясь атаковать. Рычание волков стало еще более угрожающим. Вдруг тот, что был крупнее, с места бросился на медведя, пытаясь вцепиться ему в шею. Страшные желтые клыки клацнули в сантиметре от его плеча, а волк как тряпичная кукла отлетел от мощного удара. Боль в поврежденной лапе на миг затмила рассудок, и медведь пропустил момент следующей атаки. Волчица прыгнула медведю на загривок, вгрызаясь ему в холку. Медведь взревел от боли и встал на задние лапы. Удары мощных лап не достигали цели, поэтому он сменил тактику и повалился на спину, подминая под себя волчицу. Раздался сдавленный визг. Волчица несколько раз дернулась и затихла. Медведь медленно, стараясь не беспокоить больную лапу, поднялся. По шее текла кровь, но рана была не опасна, волчица лишь глубоко прокусила шкуру. Он огляделся, оба врага не подавали признаков жизни. Можно было расслабиться. Запах свежей крови, своей и чужой, манил его. Теперь у него было много еды. Медведь принялся раздирать свежее мясо, а Хьюго снова провалился в воспоминания. Это случилось примерно через год после встречи в кафе. Поздно вечером в дверь позвонили. Удивляясь, кто это мог быть, я открыл, передо мной был Кемточи. Индеец выглядел хуже некуда. Кем, что и Сэл. Я не успел договорить, как индеец упал мне на руки. Только теперь я заметил, что Кем прижимает руку к животу, а из-под нее капает кровь. Виктория за спиной слабо вскрикнула. Набирая 911, бросил я ей через плечо, а сам попробовал уложить товарища на диван, но индеец меня отстранил. Свободной рукой он снял с шеи серебристую фигурку химеры и вложил в мою ладонь. «Передай это моему отцу», — прохрипел Кем. Он хотел еще что-то сказать, но закашлялся, на губах появилась розовая пена, и индеец обмяк в моих руках. В эту ночь мы так и не уснули. Сначала в квартиру набились полицейские, приехали парамедики и забрали тело Кима. Дежурный следователь задавал нам какие-то вопросы. Виктория не могла ничего сказать, только плакала, поэтому разбираться с полицией пришлось мне. От офицера я узнал, что друга убили двумя выстрелами, в живот и в спину. Вторая пуля, видимо, пробила легкое, шансов выжить у него не было. Под утро, уложив жену и заставив ее выпить двойную дозу снотворного, я начал приводить в порядок нашу квартирку. Засохшая кровь плохо отмывалась, мои глаза застилали слезы, а к горлу подступал необъяснимый липкий страх. На душе было гадостно и тревожно, но на этом кошмар не закончился. На другой день к нам пришли агенты ФБР, они тоже задавали много вопросов, а под конец спросили, не передавал ли Кемточи нам какие-нибудь вещи. Я напрягся, что, видимо, не укрылось от агентов, внимательно наблюдавших за нами. «Нет, он нам ничего не передавал», — промолвила Виктория. «Нет, ничего», — уверенно ответил я. Ничего не добившись, агенты ушли, оставив номер телефона. «Они нам не поверили», — сказала Виктория. «Наверняка им известно про фигурки. Может, это они убили Кима». Ее голос сорвался на крик. «Не волнуйся, это просто их работа», — успокаивал я жену. «Помнишь, Бат говорил об этом, ФБР охотится за фигурками, и они ни перед чем не остановятся». «Хьюго, мне страшно», — прошептала Виктория, прижимаясь ко мне. «Я должна тебе кое-то рассказать», — тихо начала Виктория, но от ее тона у меня заныло сердце. Лаборатория, в которой я работаю, на самом деле филиал Нинербе, всем заправляет Отто Кляйн, там проходит исследование по улучшению генома человека. Я попытался ее остановить. Хьюго, не перебивай, она прикоснулась к моим губам. Я сама недавно про это узнала и отказалась работать, но они стали угрожать, что убьют тебя. Это страшные люди. Виктория порывисто меня обняла и расплакалась. Я не знал, что ей ответить, лишь нежно поглаживал по спине. Немного успокоившись, она продолжила. «Я хочу, чтобы ты научился пользоваться химерой. Тогда я не буду за тебя так переживать. Скорее, чтобы успокоить жену, я взял фигурку в руку, знакомый холод и тяжесть металла, но больше ничего не происходило. В кого мне превратиться? Может, в волка?» Я попытался сосредоточиться и представить себя волком. «Ничего не получается», — сказал я виновато. Это ее расстроило. Немного подумав, она включила телевизор. На Outdoor Channel крутили какой-то фильм про белых медведей. Я машинально достал фигурку панды и сжал ее в руке. Неожиданно обе фигурки нагрелись. «Кажется, работает», — хотел сказать я, но раздался только медвежий рык. Передо мной была легкая добыча, у нее не было ни когтей, ни рогов, только страх в расширившихся зрачках. Я подошел ближе, но голос внутри меня завопил. «Это же Виктория, моя жена». С неимоверным трудом я взял под контроль мое новое тело и отбросил фигурки. Через несколько секунд я снова был самим собой. Придя в себя от пережитого, Виктория начала просить, чтобы я повторил эксперимент, ведь она была настоящим ученым. Я отказался, слишком сильный шок я пережил, став медведем. Я не был готов, теперь зверь был сыт, на время даже боль сделалась тише. Он устроился на ночлег, и никто не осмелился нарушать сон свирепого хищника. Он проспал почти сутки, потом, доев остатки своей добычи, продолжил путь. Медведь инстинктивно старался избегать мест, где чувствовалось присутствие человека. Лишь иногда ветер приносил запах металла, смазки и дыма, они заставляли тревожно трепетать ноздри хищника. После этого трагического случая Виктория сделалась сама не своя. Я все списывал на пережитый ужас и считал, что все утрясется само собой. К разговору о фигурках мы больше не возвращались, а потом она пропала, просто однажды вечером не пришла с работы. Я не знал, что и думать. Промучившись весь вечер и ночь, утром, когда по моим предположениям лаборатория начинала работать, я позвонил туда и попросил позвать Отто Кляйна. «Я убью тебя, Кляйн, обещаю, я сделаю это», — проорал я в телефонную трубку с каким-то исступлением и нажал отбой. Согласен, это было глупо, но я не владел собой, находясь в состоянии легкого помешательства. Мне пришла в голову мысль, что у меня обязательно отнимут фигурки, если я их не спрячу. Как же поступить? И тут меня осенило, их надо зашить под кожу. Возможно, именно это и спасло мне жизнь. Тем же вечером ко мне ворвались агенты ФБР. Скрутив за спиной руки, они усадили меня на стул. «Где ваша жена?» — начал допрос один из них. «Как это понимать? Я решил сам перейти в наступление. Вы обвиняетесь в убийстве Кематочи и Виктории Карт. Что?» От возмущения я позабыл все слова. «Где тот предмет, что вы взяли у господина Точи?» — наседал офицер. Я попытался вырваться из захвата, но державшие меня агенты сдавили еще сильнее. Я услышал хруст и почувствовал обжигающую боль в правом плече. Дальше воспоминания размываются и превращаются в калейдоскоп картинок. Рана на бедре вспыхивает огнем. В следующее мгновение я бью медвежьей лапой повисших на мне агентов, кровавый туман застилает глаза, мои клыки и когти измазаны свежей кровью, я пьянею от ее вида и запаха. Когда я снова стал человеком, все уже было кончено, квартира была залита кровью, от ФБРовцев остались только бесформенные окровавленные ошметки. Я понял, это конец, теперь ни один суд не поверит в мою невиновность. Оставалось только одно – бежать. Цель путешествия была близка. Медведь почувствовал запах жилья, сушеных трав, вяленой рыбы. Наконец, лес перед ним расступился, открывая небольшую поляну. В центре нее стояла приземистая хижина с земляной крышей, были расставлены сети для просушки, от котла на костре перед домом поднимался пар. В густой тени у входа в хижину сидел человек, покуривая костяную трубку. Он, конечно же, заметил огромного хищника, но ничем этого не выдал. Медведь втянул чуткими ноздрями воздух, но запаха страха и опасности не было. Медленно хищник направился к хижине. Старый индиец поднялся и бесстрашно приблизился к зверю. Он улыбался. Вдруг полог, загораживающий вход в хижину, откинулся, и на пороге показалась женщина. Сердце ухнуло. Я не сразу ее узнал. Нет, не может быть. Моя Виктория, она улыбалась мне. Итоги три тура. Егор Жигулин. Третий тур прошел более нервно, более агитационно, со склоками, скандалами и несколькими апелляциями к жюри. Не сказать, что это было неинтересно, вполне интересно, но многие, к сожалению, погнавшись за агитационными баллами, потеряли другие. Но он прошел, и вот итоги. Один в поле воин, 39, Аладдинская, 29. Итог. После победы над активистом Акакием Хасановым, Надежда немного сдала, а вот парочка авторов, которая считает, что один в поле воин, по-прежнему удерживают свои позиции. Будет интересно взглянуть на их следующую схватку. Соло, это же рассказы, 40, Арматистыла, 27. Итог. Погнавшись за несколькими зайцами, ролевики упустили главное, а многостаночник от искусства, ГГ Тихим Сапом проходит в четвертый тур. 40 баллов, не самый плохой результат, но в следующем туре следует поднажать, ведь хороший спортсмен всегда делает рывок перед финишем. С тем поверит Минц, 38, Евразия, 46. Итог. Команда Ильи Кирюхина опережает соперника на 8 баллов, а значит, и путевка в 4 тур одному из любимых фан-авторов сообщества обеспечена. Элефант, 46, двое. Я и моя тень, 39. Итог. Рассказ профессиональных писателей пришелся не всем из членов жюри по вкусу, но мастерство, как известно, не пропьешь. Ну и Александр достойно выступил, с чем я его и поздравляю. Живой, 41. Соло, 41. Итог. Собственно, у этой пары случился прецедент, которого я и ожидал. Равное количество баллов. В этом случае победитель определяется по сумме первого, ТК, это основной, показателя. У команды Соло, 16 баллов, а у Живой, 22, а следовательно в 4 тур проходит команда Живой. Дриамп там, 55. Фантом, 14. Итог. Те, кто ставил в этом туре на ребят с фанбука, зарабатывают первый балл. Ну а с Ариной мы прощаемся до следующего конкурса. Надеюсь, она в нем примет участие. Одиночка, Потапов Степан, 0. Стелла Тенебрис, 37. Итог. Ирина проходит в 4 тура автоматически, но с довольно неплохим баллом. Однако, ей стоит учесть, что все соперники уже преодолевают планку в 40 баллов. Нужно постараться в следующем раунде. Нема, 13. Маистец, 40. Итог. Нема все же подтянулся по сравнению с предыдущим туром, но ему еще расти и расти. Ну а магической команде удачи в следующем туре. Четвертый тур сулит нам больше интересных схваток. Делаем ставки, дамы и господа. Ну а задание скоро будет. 4 и краткий тур. Егор Жигулин. Четвертый тур объявляется открытым. Особых нововведений нет, все как и в прошлом туре. Только ограничение рассказов. 18.000 символов с пробелами, включая авторское начало, превышение, дисквалификация. В этот раз с нами играет еще один автор этногенеза, Варвара Баландаева. И вводную с заданием мы получаем от нее. Рассказы нужно разместить до 5 октября 23.59 по МСК. В команде можно делать замены или до заявки. Но помните об ограничении в 3 человека. Агитация после 23.59 по МСК 5 октября запрещена. Сетка 4 тура. 1. Один в поле не воин, соло, это же рассказы. 2. Евразия, элефант. 3. Живой, дриамп там. 4. Стелла Тенебрис, маистец. Варвара Баландаева, задание 4 тура. Автор тамплиеры книга 2. След варана, вещица 15. Задание. Сохранить стилистику и ритм. Предложения короткие 15-19 гласных с ударением на последнем слоге. Обилие жаргона и морских терминов приветствуется. Судьба моряков и вещица из пещеры, произвольная. Один в поле воин. Антон Аллилуйя, акула. Эй, ты, крыса сухопутная. Да, да, ты. А ну сюда иди. Деньга есть? Во, отлично, а то моей глотке определенно нужен ром. Да побольше. Эх, хорошо пошел. Да и ты, парень, хоть и ни разу моря не нюхал. Слыхал про Мейсона? Как нет, не слыхать про знаменитого капитана Мейсона. Ну ты даешь, чтоб меня сожрали морские черти. Ладно, садись и слушай. И это, ты мне ром подливать в кружку не забывай. Эй, Бенджамин, сын бостонской шлюхи, ты куда подевался, щенок? Твоя мать держит таверну, а я танцую фокстрот. Вали на камбуз, негодник, у нас зреет жаркий денек. Кэп требует яични с беконом, а Джо трудно спускаться в трюм. Моя культя снова заныла, старый кок совсем захерел. Было время, я прыгал по реям, как коза по хребтам Пиреней. Джонатан был хорошим матросом, пока не словил шрапнель. Эх, Испания, пиренейский соус, жгучий красный, как кастильская кровь. Ля Корунья, Севилья, Портоколом и далекий Мадрид. Сколько знойных испанок, твой вспоминают бушприт. Душевная песенка, Бенни, и длинная, как рейсы в Гонконг. Ладно, вали за беконом, и не вздумай стянуть галет. Хей, эта скользкая падаль когда-то была свиньей, плесень, как на лобке у старухи, и в слизи, как осьминог. Окуни ее в уксус, приятель, и получше зачисть ножом. Кэп ненавидит плесень с тех пор, как... Эй, Бенджамин, мелкий пройдоха, я рассказывал про Портоколом, навострил уши, приятель, ну, слушай тогда, хихи. Нас зафрахтовал сефард с Катархины, доставить солонину в Марсель. Купчишка был толстым и лысым и вонял, как наш гальюн в штиль. Но Кэпу плевать на миазмы, только б клиент платил. Свой шиллинг капитан не упустит, потому мы зашли в Портоколом. Балиары все в известковых пещерах, там что не Тайланд, то склад. Что грешить, для моряка контрабанда, надежный и верный хлеб. Мы стали на рейде у порта, и к пещере отправили шлюп. Пара мешков с какао и русский душистый воск. За складом присматривал Билли, он же и торговал. Ему помогала подружка, аппетитная, как Чилиндрон. Так вот, Билли был должен поставить нам португальский портвейн. Кэп бы рассчитался товаром, а потом, с ветерком в Марсель. Мы зашли в хижину к Биллу, но оказалось, его месяц, как нет. Молодая сеньорита рыдала и твердила про какой-то ход, беззащитная, как голубка. Кэп это сразу присек, будто в пещере обвалилась стенка, и Билл нашел одну вещь. Потом снова ушел в пещеру, и с тех пор его больше нет. Сеньорита за свою штучку запросила 10 песет. Ага, тоже песенка, Бенни, только что сам сочинил. Кэп купил безделушку и повел нас обследовать склад. Мы выбили дверь в пещеру и спустились по ступеням вниз. И убейся об Ахтерштевень, чтоб возвращаться туда. Наш портвейн стоял наготове, а вот бедолага Билл. Видишь, Бенни, в известковых пещерах готовит плесневый сыр. В них не гниет мясо, а словно покрывается мхом. Какая-то тварь изрубила Билла, как я для сефарда, форшмак. Всюду кишки и ошметки, а на них бело-серый налет. Угол пещеры светился, как эльмы перед грозой. Мы крестились и чертыхались и таскали наверх свой портвейн, а выбравшись из пещеры, завалили камнями дверь. Потом Кэп утешал сеньориту, а я оттирал каждый пузырь. На каждом был крошечный Билли, весь в плесени, словно сыр. С тех пор я блюю с камамбера и ненавижу Рокфор. Что там бормочешь, Бенни? Рассказать про ту вещь? Давай сюда уши, приятель, и слушай тогда, хихи. Привет, мать, как таверна твоя? Да цел я, цел. Кэп наш удачливый морской волчара, да и в команде все не из робкого десятка. А я на камбузе коку помогал, да по реям лазил. Старый Джо много разных историй рассказывал, половина брехня поди. Говорил, Кэпу вещица какая-то помогает, будто с магией связанная. Выкупил ее у жены какого-то Билла, которого, как сказал Джо, разорвал демон на мелкие куски. Здравствуй, мой богатенький купчишка. Что-то ты стал редкий гость в моей таверне. Все понимаю, дела. Представляешь, Берти, мой мальчонка в пираты заделался. Недавно вот был у меня, у самого капитана Мейсона в юнгах ходит. Настоящий пират, ага, тебя ограбит как-нибудь. Да ладно тебе, Берти, океан большой. Два корабля уже скрылись под водой, лишь обломки указывали, что они вообще существовали. Несколько выживших пиратов бултыхались в воде. На мостике стоял Бертрам Вудс, не особо высокий, пухлый купец. Движения его были дерганы, руки не находили места, он переминался с ноги на ногу и ежеминутно бросал взгляд на стоящего рядом статного мужчину. Я уж подумал, это Мейсон, про него такие слухи ходят. Берти поежился, как будто подул холодный ветер, хотя стоял полный штиль, и солнце жарило так, что даже у негра Бена слезала кожа. Мой друг, не зря же вы наняли меня, я не какой-нибудь недотепа. А что за слухи ходят об этом пирате? Фредерик Бронс, тот самый статный мужчина, капитан корабля охраны, нанятого Берти, высокий, поджарый и невозмутимый, даже говоря вроде бы заинтересованно, его лицо было словно состряпано из железа. Да говорят, что он то ли с дьяволом связался, то ли какую-то вещь волшебную носит, мол, на море всех громит, пощады и поражения не знает. Бронс неопределенно повел плечом. Здравствуйте, Конти, как ваше здоровье? Как жена? Обычная маска непоколебимости исчезла с лица Фредерика, когда в его контору зашел Луис Конти. Они были старыми друзьями, и Бронс всегда был рад видеть знакомого. Хорошо, Фредди, жена родила мне недавно наследника. Конти был среднего роста, худощав, лицо вытянуто, глаза спокойные, он был из людей с незапоминающейся внешностью. Луис держал в руках бокал с холодным соком. Поздравляю, от всей души. Как дорога, не напоролись на пиратов. Видели их флаги, но мы шли целой армадой, те, испугавшись, уплыли за горизонт. Да, в последнее время совсем распоясались. С дьяволом дружат, магией балуются. Бронс усмехнулся, сделал глоток виски. А про кого слухи такие? Внешне вроде бы Конти не изменился, голос сохранил безразличие, но Фред все же почувствовал заинтересованность. Слухи ходят, что Мейсон какую-то вещь себе завел магическую, то ли фигурку какую-то, то ли посох. Некоторые утверждают, что у него на корабле жрец какого-то племени индейцев. Луис стоял перед, искусно вырезанной из дерева, дверью. Та открылась, к нему вышел слуга. «Вас ждут, сэр, проходите». Войдя в кабинет, он огляделся. Роскошь, вот что бросалось в глаза, но также и практичность. Хозяин кабинета был богат и умен. Луис впервые был здесь, он занимал не особо высокую ступень в клане, чтобы получить аудиенцию у магистра, но ему повезло. «Здравствуйте, Луис, мне доложили у вас что-то важное, у меня мало времени, так что прошу быстрее». «Да, магистр, на Карибах ходят слухи о капитане, который обладает какой-то магической вещью. Я тщательно отделил вымысел от правды, это может быть предмет, сэр». Конти произнес все это на одном дыхании и теперь жадно хватал ртом воздух. «Вы хотите, чтобы я выделил средства на его розыск? Корабль с командой, даже лучше несколько кораблей». Луис стоял, затаив дыхание, сейчас решалась его судьба. Он сам это затеял, если найти предмет, это было бы сильным толчком карьеры в клане. «Хорошо, я дам вам 3 корабля, с хорошей командой, но если у вас ничего не выйдет, лучше прыгните за борт». Конти кивнул. Он начал авантюру, на кону которой поставил жизнь и благополучие. Часть 1. Капитан Мейсон стоял около бортика и разглядывал бултыхающегося в воде купца. Его выкинула собственная команда и сдалась на милость пиратов. Последнее время так поступали многие, завидев издалека Лядибла. Слухи ходили разные, но все о том, что лучше с капитаном Мейсоном не связываться. И команды выбрасывали купцов, выбрасывали капитанов, если те хотели сражаться, а британские патрули предпочитали не замечать пирата-колдуна. Да, именно так его уже прозвали. Команде все это нравилось, а вот Кэпу это порядком надоело, и он грустил. Пиратом он стал ради золота, разбоя, но главное, неспокойной, веселой жизни. Совсем обалдев от таких дел, Мейсон напал на британский конвой, который сопровождал груз для их форта. И те вместо того, чтобы расстрелять Лядибла из пушек, смылись. «Капитан, корабль захвачен», — сказал Бен, первый помощник. Кэп лишь махнул рукой. «Куда брать курс? Идем на Тортугу». Там Мейсона ждал новый корабль, который он заказал на местной верфи. Дорогое дело, особенно для пиратов, обычно просто захватывающих корабли. Но в последние несколько лет деньги не были главной проблемой. Особый заказ — 100-пушечный линейный корабль. Такие чудовища есть лишь у военных флотов, а не у простых пиратов. В общем-то, Мейсон уже перестал быть простым пиратом, после того, как его стали бояться регулярные войска. Капитан хмурился, ему не нравилось то, что его сорвали с насиженного места, но то, что заставляли идти против Мейсона, ему не нравилось вдвое больше. «Вы понимаете, что он непобедим. Зачем он вам так нужен, этот пират? Он нужен правосудию, господин Линдкроф. Вы что, боитесь? У него один корабль, у нас целых 3. Что вас так смущает?» Джеймс со злостью посмотрел на Конти. «Я ничего не боюсь, а вот команда. Нас просто скинут за борт. Это моя забота». «Ваша, ага, команда моя, а забота ваша». Он смачно выругался. Конти ухмыльнулся. Линдкроф был эмоциональным, но исполнительным. Предстояла большая работа. Кончики пальцев покалывало, хотелось бегать, прыгать, одним словом, не стоять на месте, действовать. Но до Тортуги, отсчетной точки, было еще не близко. Найти следы, разыскать и дело за малым. Победить непобедимого. Время близилось к вечеру. Луиса беспокоила небольшая морская болезнь, поэтому, выпив немного виски, он отправился в свою каюту. До Тортуги добрались без происшествий. Перед заходом в порт сняли флаги, чтобы не привлекать внимание. Пройдя по мосткам, Луис направился в ближайшую таверну. Верный способ узнать, как давно здесь был Мейсон. Приземистое здание было наполнено людьми, все выпивали и галдели, как сороки. Одноглазый бармен еле успевал наливать выпивку. Когда тот немного освободился, Конти подошел к нему. «Воды», кинув деньги на стойку, сказал Луис, монет было достаточно, чтобы оплатить ром всем в таверне. Давно Мейсон был на Тортуге, монеты моментально исчезли в больших, больше похожих на лопаты, ладонях. Сегодня утром приплыл, его кодла остановилась в таверне хромой Джек, а сам он на верфи. Кивнув, Конти поднялся, но тут же на его плечи легли тяжелые руки. «Угости выпивкой, богач». Оглядев выпивших матросов, Луис кинул на стойку пару золотых. Покинув заведение, он направился к своим кораблям. Кэп был доволен, как кот, наевшийся сметаны, только что не урчал. С таким кораблем можно и форт разорять. Прибывая в хорошем расположении духа, Мейсон разрешил команде надраться в сопли. Добрав команду на новое судно и набрав новую на лядь ебла, сам отправился кутить. «Генри, ты редко стал появляться тут». Мейсон нахмурил брови, ему не нравилось, когда его называли по имени. Единственное, кто мог себе это позволить, Мэри. «Ты же все знаешь, зачем задавать этот вопрос?» Девушка вздохнула и положила голову на плечо Генри. В дверь постучали. «Что надо, я же просил не беспокоить. Капитан, тут дело важное». Глухо раздалось из-за двери. «Ладно, скоро выйду». Спустя полчаса перед ним стоял Бен и нес какую-то чушь. «Ну и что, ты не понял, капитан? Он заплатил кучу монет лишь, чтобы узнать, где ты. Ох, чувствую, здесь дело нечисто. Хорошо, что-нибудь придумаем. Как вам план? Не то, чтобы я рад, но это лучше, чем на воде бороться с ним. Тогда приступаем». Конти встал из-за стола и направился на выход из капитанской каюты. Спустя час все было готово. Матросы потихоньку стеклись к верфи. Несколько отрядов остались в резерве, а остальные двинулись к зданию. Верфь – большое здание, с выходом к воде. Корабли, как отремонтированные, так и построенные, сразу имели выход в бухту. Матросы начали заходить внутрь. Невозмутимый, новый корабль Мейсона стоял в третьем доке. Людей видно не было. Капитан махнул рукой, и отряд, оглядываясь, пошли к кораблю. Когда Конти проходил мимо второго дока, с корабля, стоявшего там, посыпались пираты. Генри прыгнул в самую гущу боя, отбив выпад, воткнул саблю напавшему в глаз. Звучал звон сабель, редкие выстрелы. Чувствовался запах крови. «Назад!» – заорал во всю глотку Мейсон. Тут же пираты схлынули, на кораблях показались стрелки и дали залп. Матросы, которых зацепило, попадали. Постепенно команда невозмутимого и лядь ебла отдавливала врагов к выходу. Увидев в самой середине боя того, кто интересовался им, Кэп прыгнул туда. Попытался врубить саблей по затылку и отпрянул, когда противник крутанулся на месте, отражая сразу три выпада. Они встретились взглядами, веселый азарт и холодная решимость. Луис обучался у лучших мастеров и довольно-таки преуспел, но все равно у него не получалось пронзить этого пирата. Он как будто чувствовал, что нужно сделать в определенные моменты, когда отпрянуть, когда ударить. Конти сделал очередной выпад и кончиком сабли прочертил царапину на щеке и полетел на землю, от удара в бок. Приложившийся камень, попытался подняться, из глаз сыпались искры. Сзади грохнуло, и замахнувшийся на Луиса негр повалился на землю. Вверх забежал резерв и начал отдавливать пиратов обратно к кораблю. «Уходим!» — протяжно заорал кто-то. Бой прекратился. Земля была усеяна трупами и хорошо сдобрена кровью. Никто из матросов не пытался забраться на корабли, все понимали, что их либо собьют в воду, либо пристрелят или заколют саблей. «Собираем раненых, возвращаемся на корабли. Мы не должны упустить их». Линдкрофт кивнул, проорав команду, он подхватил Луиса под руку. Когда корабли отшвартовались, пираты уже выходили из бухты. Линдкрофт приказал править за ними. Команда направила корабль, а потом собралась на палубе. К Конти и капитану подошел один из офицеров. «Мы ничего против вас не имеем, но все знают, каков Мейсон на воде. Мы хотим жить». Линдкрофт покраснел, уже хотел было начать орать, как Луис показал тому, чтобы молчал. «Теперь должна сыграть его скрипка. Слушайте все, вы что, боитесь его?» Команда обиженно загудела. «Я не боюсь, я вступлю с ним в бой, и вы вступите со мной. Вместе мы разобьем его, потопим его корабль, а самого повесим на грот мачте или отправим под суд». Канти замолчал, команда радостно гудела, теперь они ничего не боялись, наоборот, они стали полны решимости. Может быть, его дар и не так силен, но на пару сотен людей хватит. Корабли вышли из бухты. Расходясь, обратным клином начали догонять тяжелые, потому менее быстроходные невозмутимый. Второй пиратский корабль не интересовал Канти, тем более что он уплывал в другую сторону от корабля Мейсона. Мейсон наблюдал. Команда знала, что делать. Отплыв на приличное расстояние от острова, рулевой начал разворачивать корабль боком к врагам. Пушки были заряжены, корабль повернулся окончательно. Прозвучала команда «залп». Ядра разбили в щепы нос и борта корабля, идущего слева, и он начал тонуть. Корабли сошлись вплотную. Полетели абордажные кошки. Два корабля сцепились. Третий развернулся боком к возвращающемуся «Лядьебла». Прогремели пушки, ядром снесло рулевого вместе со штурвалом. «Лядьебла» на полной скорости протаранил корабль преследователей. И они вместе пошли ко дну. Оттуда посыпались люди. На сцепленных кошками кораблях звучали выстрелы, ругань, крики, звон стали. Пираты постепенно давили людей Канти. Увидев, что постепенно бой переходит на их корабль, Канти прыгнул вперед, с ревом начал крушить головы. За ним устремилась вся команда, по дороге убивая или скидывая в воду пиратов. Генри не ожидал такой прыти от них. Фигурка говорила, что в абордажном бою он победит, но это больше смахивало на поражение. Людей у него становилось все меньше. Предмет закричал, что надо уходить, иначе конец. «Рубите кошки, сбрасывайте лестницы, уходим». Но уже было поздно, большая часть команды врага была на невозмутимом. Остатки пиратов сгрудились на мостике, стоя на смерть за своего капитана. Прозвучал выстрел, кто-то в такой суматохе успел перезарядиться. Генри качнуло, плечо как будто обожгли каленым железом. К нему бежал Канти, наперерез прыгнул Бен и упал с рассеченной шеей. Мейсон вскинул пистолет, который придержал с самого начала боя. Луис плавно качнулся в сторону, как змея. Выстрел обжег его скулу, прочертив глубокую царапину. Противники сошлись, зазвенела сталь. Луис отскочил, с саблей, торчащей из плеча. Мейсон улыбался, он посмотрел на кинжал, торчащий из его груди, улыбнулся Канти и упал, вогнав стилет еще глубже. Оставшиеся в живых пираты, увидев смерть капитана, бросили оружие. Луис наклонился к телу, перевернул, на шее блеснула цепочка. Потянув ее, он увидел меленькую фигурку акулы, хищно разинувшую пасть. «Соло, это же рассказы». Георгий Гончарук. Марсельский бег. 1824 и 1834 годы Н.Э. На что способна, казалось бы, безобидная и красивая безделушка? Все зависит от владельца. При первых странностях человек может просто взять и избавиться от нее. Но стоит сделать шаг вперед, и безделушка ни за что не допустит, чтобы ты остался прежним. 1834 год. Эй, Бенджамин, сын бостонской шлюхи, ты куда подевался, щенок? Твоя мать держит таверну, а я танцую фокстрот. Вали на камбус, негодник, у нас зреет жаркий денек. Кэп требует яични с беконом, а Джо трудно спускаться в трюм. Моя культя снова заныла, старый кок совсем захерел. Было время, я прыгал по реям, как коза по хребтам Пиреней. Джонатан был хорошим матросом, пока не словил шрапнель. Эх, Испания, пиренейский соус, жгучий красный, как кастильская кровь. Ля Корунья, Севилья, Порто, Колом и далекий Мадрид. Сколько знойных испанок, твой вспоминают бушприт. Душевная песенка, Бенни, и длинная, как рейсы в Гонконг. Ладно, вали за беконом, и не вздумай стянуть галет. Хей, эта скользкая падаль когда-то была свиньей, плесень, как на лобке у старухи, и в слизи, как осьминог. Окуни ее в уксус, приятель, и получше зачисть ножом. Кэп ненавидит плесень с тех пор, как... Эй, Бенджамин, мелкий пройдоха, я рассказывал про Портоколом, навострил уши, приятель, ну, слушай тогда, хихи. Нас зафрахтовал сефард с Катархины, доставить солонину в Марсель. Купчишка был толстым и лысым и вонял, как наш гальюн в штиль. Но Кэпу плевать на миазмы, только б клиент платил. Свой шиллинг капитан не упустит, потому мы зашли в Портоколом. Балиары все в известковых пещерах, там что не тайлот, то склад. Что грешить, для моряка контрабанда, надежный и верный хлеб. Мы стали на рейде у порта, и к пещере отправили шлюп. Пара мешков с какао и русский душистый воск. За складом присматривал Билли, он же и торговал. Ему помогала подружка, аппетитная, как Чилиндрон. Так вот, Билли был должен поставить нам португальский портвейн. Кэп бы рассчитался товаром, а потом, с ветерком в Марсель. Мы зашли в хижину к Биллу, но оказалось, его месяц, как нет. Молодая сеньорита рыдала и твердила про какой-то ход, беззащитная, как голубка. Кэп это сразу пресек, будто в пещере обвалилась стенка, и Билл нашел одну вещь. Потом снова ушел в пещеру, и с тех пор его больше нет. Сеньорита за свою штучку запросила 10 песет. Ага, тоже песенка, Бенни, только что сам сочинил. Кэп купил безделушку и повел нас обследовать склад. Мы выбили дверь в пещеру и спустились по ступеням вниз. И убейся об Ахтерштевень, чтоб возвращаться туда. Наш портвейн стоял наготове, а вот бедолага Билл. Видишь, Бенни, в известковых пещерах готовит плесневый сыр. В них не гниет мясо, а словно покрывается мхом. Какая-то тварь изрубила Билла, как я для Сефарда, форшмак. Всюду кишки и ошметки, а на них бело-серый налет. Угол пещеры светился, как эльмы перед грозой. Мы крестились и чертыхались и таскали наверх свой портвейн, а выбравшись из пещеры, завалили камнями дверь. Потом Кэп утешал сеньориту, а я оттирал каждый пузырь. На каждом был крошечный Билли, весь в плесени, словно сыр. С тех пор я блюю с камамбера и ненавижу Рокфор. Что там бормочешь, Бенни? Рассказать про ту вещь? Давай сюда уши, приятель, и слушай тогда, хихи. А еще лучше, первым делом, принеси мне ром. Да поживее и побольше, а то долгий рассказ. Значит, сгрузили мы портвейн в трюм. Кэп договорился с сеньоритой и оставил мену у нее. Потом мы втроем хлебнули за упокой души Билли и ушли. Перед нами матросня, зеленые бочки дубовые катит. Идем к шхуне, а у меня в голове все время этот образ. Ох, тресни мой бушприт, чтоб я увидел это еще раз. Плесень на кишках, сеньорита сопли втягивает, платочком машет, а земля уж вдалеке. И вроде как обычно все, а нет. И паруса как-то вяло хлопают, и солнце слишком скромно. Смутно было, Бенни, на душе, будто сухарь грызешь, а тут тебе камушек на зубок. Да и Кэп стоял угрюмый, что отловленный кальмар. Посмотрит боцман с Кэпом друг на друга и, как девоньки, вздохнут. А ты, башка с кулачок, думал, я всегда коком был, всегда, значит, сельдь шпиговал да коз доил, да вышвырнет меня на берег королевы Мод. Если это так, ну, поднимаюсь, значит, на капитанский мостик, по пути чуть не споткнулся о канат. Ладно, капитан, люди как волны, то они есть, а то вдруг их нет. Не дрейфь, тот молчит, насупился, индюк. Зато, продолжаю я, при нас товар, мы ничего не потеряли, все путем. А ну как приплывем, зыркнул по сторонам я, да и заглянем в бар, а там и девушки недалеко, все равно что закинуть сеть. Кэп чуть приободрился и забарабанил пальцами по рулю. Вспомнил о марсельских женщинах. Ты, Бенни, в Марселе бывал, а, птенец? Вот причалим, значит, к следующему торгу. Я тебе такие покажу места, вмиг забудешь о галете и яйце. Мелькающие по причалу гроты ноги, огненный взгляд, пышные кудри, разноцветные ткани да кружева. А под тканями, обожги меня, медуза. Целый шторм утянет, да и забыл уж, где ты. Вот и подплыли к побережью. В команде у нас было несколько новичков. Как ракушки к днищу, прилипли они к раскаленным на солнце бортам. Разинув рты, рассматривали они приближающийся огромный порт. «Держите глаза, а не то вылетит!» — прокричал с мостика Кэп. «Есть десятки бостонов, сотни лиссабонов и кантонов, но Марсель, он всего один. Чистая правда, 1000 чаек мне на бушприт». Мы ступили на выложенный крупными булыжниками причал. «О, боже, сколько запахов! Аж кружится голова. Пройдешь вперед, и в ноздри тебе уже заползает букет из арманьяков, портвейна, виски и солода из лавки старого черта Луи. Потом не заползает, а бьет по пазухам хренов Рокфорд, что облепил безусого Жана Крюссе лоток. Мята, ваниль и имбирь тетушки Эдит. Едкий дым из близлежащих кузниц и запах свежей крови из скотобоин братьев Депари. Смотри, птенец, не упади, когда ступишь на эти пропитанные солнцем и запахами булыжники. Не упади, счищай давай, не зевай. Мены должны были начаться на следующий день. Голодранцам на шхуне было разрешено отдыхать. Мы с Кэпом наведались в приметную таверну «Ля Зусак», отведали говядины в шампиньонах с сардинами и вином. Банджа со скрипкой ваяют на пару, шум, толкотня. А наевшись, остались здесь на ночь, чтоб сбросить хандру и напряг. 3 шиллинга, и плавание вокруг света началось. Помню, за окном, как головка Эдама, светит полная луна. Отгоняюсь ее образ и налегаю на свою бяут. Упругая обезьянка с ворохом рыжих волос. За стенкой Кэп не отстает и рьяно долг священный отдает. То короля Георга помянет, то псалм Екклесиаста прорет. Что смеешься, желторот? Джонни дурит, он не врет. Мой окростелюш собрался в Ливингстон, как Вильям Смит. Благое дело, я не против, да и банник мой всегда готов. Но случился необычный и внезапный поворот. Звон посуды, вопль, грохот, уж не двинулся ли кто? Оторвался, приоделся и со всех ног в коридор. Там, среди нагих адамов, в обрамлении разноцветных глаз, господа с Франциском поминая, прикрывая дигнитас, Кэп метался в возбуждении, проклиная мир и нас. Позже он мне, с теплой кружкой на руках, все подробно объяснил. «Ты, я помню, про вещицу Билли мертвого спросил, Кэп давно таверну знает, и к девицам он частенько забегал, но такого брускуя вираге, как сегодня, он никак не ожидал. Оседлал, поскакал, накал страстей, финальный залп. Оседлал, поскакал, накал вру, завертело, как в девятый вал. Раз, два, три, и Кэп, не Кэп, на деле да, а внешне нет. Смотрит он и видит, что давно лежит внизу, но кто вверху? А вверху, сам красный сатана сидит, лобком Абахтерштевень шелестит. Чу, заломим, хватит, эта тема не для нас. Я напомнил ненароком Кэпу про сменившийся цвет глаз. Он всмотрелся в зеркало, потом взглянул на вещицу у себя на груди. Это была искусно вырезанная фигурка лупоглазой совы. Размера плевого да веса немалого она. Вот, сам взгляни что, колется игрушка сатаны, тяжела, согласен из металла, вестима, не банный лист. Кэп фигурку мне отдал и, опережая спор, сказал, ни к чему мне якшаться с дьяволом морским, а ты помоложе, выстоишь небось. Утро выдалось простым, разве что фигурка не остыла ничуть. Мы с Кэпом разделились в обязанностях по поводу мен. Солонину он передаст на корабле, а я портвейн разберу. Время течет быстро, а от клиентов отбоя нет. Я же мыслями в серебряной колючей сове. Попробовал согреть ее в ладони, а вот хрен, не зверь, а льдышка. Когда закончил, вышел на свежий соленый воздух. Солнце еще даже не доползло до зенита, водила. Поэтому я, значит, решил немного по Марселю погулять. На площади Прадо, на большом рынке, гвалт и гам. Все, как на причале, только интенсивнее в десятки раз. Кружево, ажур, атлас, букли. Свинина, огурцы, салат и лук. Порох, сыр, железо и духи. Книги, воск, капуста и коза. От испуга я отшатываюсь назад. Затем слышу громкий всхрап, черноглазая морда со смешным звенящим бубенцом. Я вскрикиваю и снова лечу спиной назад. Не успеваю убраться с дороги, как сбиваю с ног некоего мужика. «Черт побери, что вы делаете?» — говорит он, пытаясь встать. Ему помогают несколько одетых в те же одежды людей. Видимо, спутники или что-то вроде слуг. Мужчина брезгливо стряхивает грязь и пыль. Я лопочу что-то несусветное и прокинитос. Кажется, вас качает не только от качки, и, похоже, морские ветра лишили вас приличных манер, говорит он. Не французский, не испанский, но имеется акцент. Я поспешно извинился, но ему уж было все равно. Он пристально вгляделся мне в глаза. Затем он подал знак своим и выудил блестящий нож. На солнце, ослепляя, хищно заиграла сталь. Они начали медленно меня окружать. «И какая же, интересно, у нас штучка?» — ласково спросил главарь. Его глаза загорелись хищным огнем. И тут я, Бенни, осознаю, глаза его точь-в-точь, как у меня. Зеленый, чертов Рокфорд с плесенью, а синий, как, да ничего мне, кроме моря, и в башку-то не придет. У него тоже сова, и он хочет забрать мою. Еще чуть-чуть, и кольцо сомкнется, поэтому медлить нельзя. Я просто срываюсь с места и бегу со всех ног. Эхо топота множества ног наполнило весь бульвар Мишле. Замелькали веревки с бельем, облупившиеся краски на стенах. Проскакиваю мимо играющих на земле малышей. Меня не волнует, что с ними случится через несколько секунд. Поворот, улица негорко сужена и практически пуста. Через несколько метров, влево, в еще более узкий переулок. Я начинаю отчаянно петлять, где преграда, либо перескакиваю, либо обхожу, мимо цветочных горшков, мимо смуглых лиц и лепестков жасмина, стараюсь не запутаться в переплетении дорог, это тебе не море-океан пересекать, но с каждой минутой ноги заплетаются, а дыхание прет. Жак Пикон, две стенки с тысячей веревок с сушащимся бельем, меня резко хватают за грудки, и ноги по инерции залетают вперед, я падаю и больно ударяюсь головой об асфальт. По груди уже забегали чьи-то резвые руки. чей-то вкрадчивый голос над самым ухом заговорил. «Все как по маслу, да, Ути ты мой хороший, молодец, но где же предмет? А, дяденька, где же ваш предмет? Рубашка рвется и на свет Божий выуживается моя маленькая сова. Опля, я рычу и изо всех сил вмазываю воришке кулаком в висок, тот отпускает шнурок и заваливается на бок, но тут же встает, на вид ему где-то около 11, совсем зеленый юнец, сальные патлы, залатанные в нескольких местах штаны, глаза с вожделением смотрят на мою сову, зеленый и голубой, о, господи, весь город что ли осатанел, он снова на меня кидается, но на этот раз я готов, уворачиваюсь, как хренов тореадор, ловлю его за руку, заламываю и опрокидываю на асфальт, пацаненок дергается, но я крепко держу. Неожиданно меня окутывает с ног до головы. Кажется, это была еще не просохшая занавесь. Тут же меня толкают. Полюбивший мой затылок асфальт снова делает свой страстный поцелуй. От удара я на какое-то время теряю сознание и очухиваюсь уже в теле пацана. В общем-то, я даже не удивился, ибо вспомнил рассказ Кэпа и вообще всю необычность совы. Просто увидел самого себя, путающегося в занавеси, как муха в ловушке паука. Тут, словно сквозь воду, я услыхал, как меня кто-то окликает. «Эй, хорек!» Я оборачиваюсь, хотя не собирался этого делать вообще. У выхода из проулка стоял мой знакомец с рынка. Совершено один, за исключением острого ножа. Кого хорьком назвал? Дикобраз. Слышу, будто со стороны. «Дрыгал бы ты отсюда, мелкий!» Небрежно бросил дикобраз. «У меня дело к нему есть. А, уже запеленал, получишь леденец, а пока что кыш!» Я немедленно встаю перед ним. «Слушай ты, московский кабан, не смей трогать не свое, думаешь, не знаю, зачем здесь, ага, шустрее и хитрее видал, ах ты, шусера, видать, дикобразу не понравилась смена амплуа, а ну-ка иди сюда, выродок горбоносый, я тебе покажу, кто здесь шустер и хитер, я смеюсь ему в лицо, ну попробуй, я отскакиваю, стоило дикобразу взмахнуть ножом, шагнув вперед, он обо что-то споткнулся и упал, не обращая внимания на смех». Он вскочил и с диким ревом обрушился на меня. Смазанное пятно, сталь, стена, белый занавес, лицо какой-то девушки, небо, снова сталь. «Бесполезно, свинья!» — кричу я. «Он все равно будет мо!» Круговерть вдруг оборвалась. Красное, но торжествующее лицо кабана, видимая рукоять ножа, красные капельки, падающие на асфальт. И тут я возвращаюсь в себя. Дышать под плотной белой тканью тяжело. На миг почувствовал себя завернутым в парусину мертвецом. Кто-то подошел, сдернул занавес, и белизна сменилась синевой. На меня уже нацелено окропленное кровью острие. А с тобой, дружище, мы не договорили еще. В другой руке дикобраза, кожаный ремешок. На нем висит не сова, как я ожидал, а почему-то паук. Правда, сейчас меня волнует не это. Мальцу спасибо, скрипнул вор. Скачет резво, что твоя коза, но куда ему до ножа, он уже замахнулся, чтобы всадить лезвие мне в горло, но вместо треска позвонков я слышу звон, протянув руку к затылку, парень так и застыл, я еле успел откатиться в сторону, прежде чем тот грохнулся, у асфальта сегодня, похоже, святой Валентин, вокруг нас, бурые глиняные осколки вперемешку с землей, словно ты, малец, в камбузе корзину устриц уронил, хе-хе, ничего не понимая, я посмотрел вверх, из окна выглядывала девушка с водопадом темных волос, видимо, горшок прилетел именно от нее. «Вы в порядке, месье?» – спросила по-французски она. «Кажется, да, а это вы так, этот цветок все равно не хотел расти», – смущенно улыбнулась та. «Цветок, а ну конечно, земля, заходите быстрее, могут еще прибежать». Я заметил в стене всего одну дверь, но прежде вытащил серебряного паука из воровской руки. Затем вежливо расстегнул рубашку на груди кабана. «Дракон, на менах в кантоне, во время каких-то празднеств я видел таких, забрал и его». Я зашел внутрь и поднялся на третий этаж. Девушка впустила меня в свою каморку и тут же заперлась. Спросила, почему эти люди преследовали меня. Вместо ответа я выложил предметы настоящие окна древней клавесин. Не ускользнуло от меня, как встрепенулась мадмуазель. «Вы знаете, что это?» Кивнула она на клавесин. «Если честно, то нет. Но те люди гнались не столько за вами, сколько за...» «Да, им нужно было вот это...» Я показал девушке у себя на шее сову. Ее пальцы тянутся к безделушкам, но трогать не спешат. Разноцветные миндалевидные глаза смотрят то на меня, то на дракона с пауком. Это очень мощные вещи. Столь мощные, сколь и древние. Охотиться за ними, как вы уже поняли, многие люди. Но найти и тем паче удержать их не так-то просто. Она все говорила и говорила, а я слушал. Вопреки всему я почему-то начал привязываться к ней. Потом она рассказала немного о себе, о предметах, бывших у нее. Все они были утеряны за исключением одного. «Единственный, кто защищает меня», — сказала она, показывая длинноухого сидящего кролика. «Он оберегает, делая незаметным тебя, мне, перебегающие глаза. Почему же так они важны? Что хочет эта женщина сказать? Боже, я не знаю, столько и сразу. Вы их свойства знаете? Нет, нет», — тихо повторила она, — «ведь вам нужна помощь». И снова стало тяжело дышать. «И я тоже, я, но вас убьют, и они вам будут нужнее». Во мне нарастало колоссальное желание подойти и обнять, защитить, уберечь, помочь. И в какой-то момент я не выдержал и порывисто встал. Двинулся в сторону этой странной девушки. Но ножка клавесина нарушила этот порыв. Неловко споткнувшись, я проскочил мимо. Напоролся на незапертое в жару окно и полетел головой вниз прямо в прозрачные воды реки Ювон. Городские черты остались позади. Не нужно пользоваться совой. Мне и так понятно, что следят. А раз следят, значит и получат то, что хотят. Что ж, держите свое проклятое серебро. Тяжелая шиллинговая монета зависает в воздухе, мигает солнечным блеском и скрывается в воде. Вот и все, надеюсь, эта нехитрая наживка их убедит. Хорошо, хоть направление не забыл. Через пару-тройку миль вдоль побережья заметил первые строения порта. Затем показался лес корабельных реи и мачт. И в нем я наконец-то разглядел наш чертов плавучий гроб. Да, Бенни, никогда я еще так не радовался виду корабля. От нахлыва чувств даже перепутал суда. Опомнился, когда столкнулся на палубе с раскосым китайцем. Цзинь, нихао и тянь-тянь. Взобравшись куда надо, первым делом осадил Юнгу, ковыряющегося по локоть в носу. Что встал? Почему с Бизани не спущен Брамсель? Живи и поднимай этих обезьян. И когда эти щенята повылезали из своих норок, вот тогда, малец, я и понял, что теперь все хорошо. Кэп выглядел бодрым. А то, покажи мне унылого без пяти минут богача, и я тебе станцую фокстрот. Сказал, что есть новое задание. Некий итальянец заказал 10 фунтов замороженной форели для передвижного цирка медведей в Бостоне. Да, эти американцы такие звезданутые, всегда так говорил. На ужин наш кок подал зажаренную свинину с, чтоб он перевелся, сыром. Разумеется, с плесенью. Пошла тогда, понимаешь, мода такая. Я с удовольствием катал на языке сочащиеся соком жирные кусочки и бросал недобрый взгляд на эти блины сатаны. И вспомнилась мне пещера в Портоколом. Кровь и плесень. Было там еще какое-то странное свечение. Сдается мне, много чего в той заднице сейчас лежит. Надо бы наведаться туда да посмотреть. Чего хочешь спросить? Да вижу, что хочешь, птенец. Что такое фокстрот? Хе, смотри-ка, скажу, так не поверишь. Поверишь, ну такого ругательства еще не изобрели. Может, когда ты будешь рассыпающейся образиной без волос и без зубов, тогда и посмотришь на сей ритуал. А откуда знаю? Энто, желторотик, уже другая история, а то не видишь, что для своих годков я староват. Так, ну-ка, нож отложил, требуху собрал и унес, а я пока разрежу бока. Кэп-то у нас большие ломти любит. Евразия. Илья Кирюхин. Вещица. Соблазны везде и всегда, от века к веку, от поколения к поколению. Кого-то на преступление толкает жажда наживы, кого-то неизлечимый недуг. Но, чтобы тебя не толкало, за соблазном стоит. Эй, Бенджамин, сын бостонской шлюхи, ты куда подевался, щенок? Твоя мать держит таверну, а я танцую фокстрот. Вали на камбус, негодник, у нас зреет жаркий денек. Кэп требует яични с беконом, а Джо трудно спускаться в трюм. Моя культя снова заныла, старый кок совсем захерел. Было время, я прыгал по реям, как коза по хребтам Пиреней. Джонатан был хорошим матросом, пока не словил шрапнель. Эх, Испания, пиренейский соус, жгучий красный, как кастильская кровь. Ля Корунья, Севилья, Порто, Колом и далекий Мадрид. Сколько знойных испанок, твой вспоминают бушприт. Душевная песенка, Бенни, и длинная, как рейсы в Гонконг. Ладно, вали за беконом, и не вздумай стянуть галет.